«К тому времени, как он пришел, в магазине практически ничего не осталось», — сказала она. «Ему было так трудно говорить, что он написал. Вот, смотрите». Женщина передала Люсе одну из визиток магазина. На задней стороне было аккуратным почерком написано: «Пожалуйста, дайте несколько маргариток». К счастью, у меня были маргаритки, поэтому я продала их ему. Люся достала блокнот, чтобы все записать. «Вы можете его описать?» — спросила она. Женщина нахмурилась, изо всех сил пытаясь вспомнить. «О нет, боюсь, что нет», — сказала она. «Все, что я могу вспомнить, это то, что он молодой и не очень высокий. Ну и заикание, конечно». «Пожалуйста, попытайтесь», — попросила Люся. Женщина снова задумалась. «Простите, но сегодня было столько посетителей, что я не обратила на него особого внимания. И у меня плохая память на лица. Я только и запомнила, что он не мог сказать, что ему нужно. Так что я дала ему карточку и ручку, чтобы он написал». Люся попыталась скрыть разочарование. «Можно я заберу визитку?» — спросила она. «Она может оказаться важной уликой». Флористка протянула ей карточку и извинилась, что не смогла помочь. Люся поблагодарила и покинула магазин, на ходу положив карточку в блокнот, и пошла к припаркованной в паре кварталов машине. Она немного расстроилась. Было вполне вероятно, что покупатель маргариток мог оказаться убийцей. На карточке могли остаться отпечатки, и по почерку что-то можно было определить. Но самое важное, конечно, было не это. «Он заикается», — думала она. «Хоть какая-то зацепка». На пути к машине она достала мобильник. Ей хотелось позвонить Райле, рассказать обо всем, спросить совета. Когда она дошла до перекрестка и повернулась, чтобы перейти улицу, она с удивлением увидела белый фургон, который медленно ехал за ней. От стекла на месте водителя отражался солнечный свет, так что она не могла увидеть его лицо. Люся остановилась на тротуаре, чтобы пропустить его. Неожиданно он ускорился. Он резко повернул направо и быстро поехал по улице. Люся в удивлении достала сотовый и сфотографировала его. «Да что это с ним?» — размышляла она. Фургон завернул за другой угол и скрылся из виду. Люсе очень захотелось позвонить в местную полицию и заявить о лихаче. Но она сказала себе, что фургон не нанес никакого вреда. Возможно, он даже и не очень быстро ехал. Ей могло просто показаться, когда он так неожиданно ускорился и повернул. Когда она перешла улицу и дошла до машины, она села и стала звонить в ОПА. «Специальный агент Люси Варгас», — сказала она женщине-оператору. «Я работаю над делом о серийном убийце в Ридспорте, штат Нью-Йорк. Пожалуйста, соедините меня с кабинетом Райли Пейдж», — попросила она. «Агент Пейдж в настоящий момент нет в ОПА». «Хорошо», — сказала Люси. «Я позвоню ей на сотовой». С неожиданной настойчивостью женщина проговорила. «Вам лучше этого не делать, агент Варгас», — сказала она. «Агент Пейдж сейчас лучше не беспокоить».